Ари. Сегодня ребята со своими пони остались на площадке для тренировки с препятствиями. Сначала они прыгали через разноцветные деревянные брусья, лежавшие на земле. К концу занятия всем разрешалось прыгнуть через невысокое препятствие. Такое задание они уже выполняли раньше, когда сдавали экзамен по верховой езде. Тем не менее, Конни каждый раз очень волновалась. Но для Карлины в нем не было ничего особенного. Она расслабленно перепрыгнула через штангу. «Отличная работа!» — похвалила ее Конни, нежно похлопывая по шее. Когда пони вернулись обратно на пастбище, господин Беринс решил обсудить с ребятами их планы на день. «После обеда приедет госпожа Нури. Она хочет отправиться с вами в небольшое сафари по заповеднику», — сообщил он. «А пока что займитесь вашим любимым делом». «Еще раз выезд верхом?» — молниеносно уточнила Анна. «Нет, уборка конского навоза с пастбища», — сухо ответил господин Беринс, а потом лукаво улыбнулся. «Любимое дело!» Конни со смехом взялась за лопату и совок. «Конечно, собирать навоз — мое хобби», — хихикнула Лиска. Вместе работать все равно было весело. «Интересно, а как же дикие лошади? Кто убирает за ними?» — поинтересовалась Анна. «Никто», — уверенно ответил Морец. Чуть позже на вопрос Анны ответила госпожа Нури. «Конечно, у диких лошадей намного больше места. Они просто уходят дальше. Тем не менее, есть помощники, которые убирают навоз. Впрочем, делают они это не лопатой». «А как?» — спросил Ларс. «Они его едят». «Фу!» — с отвращением поморщилась Анна. «Или закапывают в землю», — завершила госпожа Нури свой рассказ. «И кто же этим занимается?» — спросила Конни. «А пойдемте на дорожке, где лежит навоз», — предложила госпожа Нури. «Это наш, вчерашний», — засмеялся Ларс. «Наш?» — хихикнула Конни. «Но не мой точно. Наших пони», — поспешил уточнить Ларс. На кучке конного навоза копошился черно-фиолетовый жук. «Навозный жук», — сразу же догадалась Анна. «Точно, но не только он живет за счет экскрементов. Так еще называют отходы жизнедеятельности травоядных и других животных. Разные насекомые, например, мухи, откладывают туда яйца, из которых вырастают личинки. В свою очередь, бывают насекомые-хищники. Они охотятся за этими личинками. Для многих насекомых коровьи лепешки или конские яблоки – это своего рода ресторан, детская комната и отель вместе взятые. А там, где много насекомых, появляется больше птиц и рептилий. Вот так наши дикие лошади обеспечивают многообразие видов». «Почему же мы убираем навоз с пастбища?» – поинтересовался Ларс. «Дело в том, что пастбища слишком маленькие. Насекомым требуется около 40 дней, чтобы убрать одну кучку. А к этому моменту появится много новых». Госпожа Нури рассказала ребятам не только о насекомых. У ручья она показала им плотину, выстроенную бобрами. «С помощью веток и стволов деревьев бобры устроили запруду, чтобы вход в хатку оказался в воде», — пояснила она. «На стволах до сих пор видны следы зубов. Кстати, на пнях тоже». «Стволы похожи на заточенные карандаши», — заметила Конни. «А вот и хатка», — обрадованно воскликнул Ларс. Посреди водоема сложенные ветки образовали холмик. «Да, часто бобры роют и норы на берегу. Людям их заметить не так легко, но здесь мы видим по-настоящему прекрасную хатку». «А где бобры сейчас?» — оглянулась по сторонам Конни. «Они выходят из своего жилища лишь когда начинает смеркаться», — объяснила госпожа Нури. «Зато там, смотрите, плывет чунга». Она показала на птицу, плывущую по воде. Вид водных птиц из семейства поганковых, немного меньше кряквы. В следующий миг птица нырнула под воду. «Как вы думаете, где она вынырнет?» — спросила ребят госпожа Нури. «Ну, там же». Ларс махнул в ту сторону, где птица скрылась. «А вот и нет», — возразил Морец. «Совсем в другом месте». Он огляделся по сторонам. «Понятия не имею где, но во всяком случае не там». Дети настороженно ждали. «Там, сзади!» — торжествующе произнес Морец. «Чунги — первоклассные подводные пловцы. А вот такую утку вы знаете?» «Да, это кряква», — сразу же ответила Анна. «А вон те, черно-белые?» Название этих уток не знал даже Морец. «Это хохлатая чернить», — пояснила госпожа Нури. «Не так часто ее увидишь. А еще здесь водятся широконоски. Они похожи на кряков, но с удлиненным клювом». Они снова пошли вдоль ручья. «А мы можем передохнуть», — предложил Ларс, когда они подошли к небольшому пляжу на берегу озера. «А то у меня уже ноги горят. Нужно срочно их охладить». «Конечно», — согласилась госпожа Нури. Ларс, сняв ботинки и носки, опустил ноги в воду. «Фух, какая красота!» — с наслаждением проговорил он. «Правда?» Теперь и Лиска скинула кроссовки. В следующий миг уже все ребята разулись. Госпожа Нури еще поколебалась, но потом последовала за детьми. «И правда здорово!» — рассмеялась она. Ларс и Морец тут же начали брызгаться. Вода, конечно же, попала и на остальных. Все принялись болтыхать ногами и брызгаться в ответ. Вернувшись на конный двор, Конни немало удивилась. Больной же ребенок принимал гостей. На пастбище, где паслись дикие коники, стояла Лизелотта. Судя по всему, жеребята нашли общий язык. Они сблизились и стояли, покусывая друг друга. Потом Лизелотта поскакала по лугу, оборачиваясь, чтобы посмотреть на свою новую подругу. Но малышка не догоняла ее, и Лизелотта вернулась. «Смотрите, у кобылицы гости!» — воскликнула Конни. «Лизелотта?» Госпожа Беринс ушам своим не поверила, когда ей об этом рассказали. Она тут же бросилась к коникам. Лизелотта и больной жеребенок мирно стояли рядом друг с другом. «Быть этого не может!» — воскликнула госпожа Беринс. «Я ее сейчас же уведу с пастбища!» «Но почему? Это же так мило!» — возразила Конни. Но госпожа Беринс уже направилась в комнату, где хранилась амуниция, за недоуздком и веревкой. «Как тебе удалось сбежать?» — спросила она жеребенка, надевая недоуздок. Лизелотта к этому действию привыкла, но на этот раз она упиралась. Ей хочется побыть с больной подружкой. Может, разрешите ей? Попросила Конни. Госпожа Беренс покачала головой. Пойдем, Лизелотта, сказала она, уводя пегую лошадь с пастбища. У Конни защемило сердце, особенно когда она увидела, как маленький коник еле-еле захромал, следуя за подругой. Но госпожа Беренс уже закрыла решетку. Даже не представляю, как ей это удалось. Лизелотта еще никогда не сбегала. Продолжала удивляться она. Раньше не было повода, предположила Лиска. И вот Лизелотта снова оказалась на лугу в компании Карлины, Амадея, Жозефины, Звездочки, Крапинки, Нера и Макса. Она тут же поскакала к забору, вглядываясь в ту сторону, где стоял коник, тоже отыскивавший глазами Лизелотту. Он медленно прихрамывая шел к забору. Там новые подруги, разделенные дорожкой, смотрели друг на друга. «Заходите, вас ждет пирог с какао», — позвала госпожа Беренс. «Идем». Ларс с Мурицем тут же побежали к дому. Анна и Лиска последовали за ними, и только конь не задержалась во дворе. Как только все скрылись из виду, Лизелотта вытянула передние ноги, пригнула голову и проскользнула под забором, а потом проделала то же самое по другую сторону дорожки, чтобы попасть на пастбище к конику. Конни побежала в дом в прекрасном расположении духа. Она ни за что не выдаст эту маленькую тайну, особенно госпоже Беренс. На следующий день после обеда доктор Хоффман снова осмотрел жеребенка и вернулся со смотра с хорошими новостями. «Похоже, что мать и дитя смогут завтра вернуться в свой табун», — сообщил он. «Ура!» — завопили от радости ребята. Жеребенок был спасен. «Можно нам пойти с вами?» — сразу же спросил Ларс. «Я переговорю с госпожой Нури», — ответил доктор Хоффман. «Думаю, если вы будете наблюдать с определенного расстояния, особых причин отказать вам не вижу». «Да, пожалуйста!» — Конни изо всех сил сжала кулачки на обеих руках. «Надеюсь, получится!» — прошептала она Анне и Лиске. «Я так хочу поехать с ними!» «Мы тоже!» — также прошептали подруги и сжали кулачки.